Теперь я понял, почему нам никогда не подают еду в назначенное время. Иногда обед сильно запаздывает, зато завтрак подают на удивление рано. Это было задолго до того, как пришел мистер Реддинг? Да нет, не задолго. Минут 10, самое большее 15. Я кивнул, довольный ответом. «Все?» — спросила Мэри. «А то у меня мясо в духовке, а рис, небось, уже весь выкипел». «Хорошо, можете идти». Она вышла, а я обратился к Гризельде. «По-видимому, нет никакой возможности заставить ее говорить «сэр» или «мэм». Я ей говорила. Она никак не может запомнить». «Не забывай, она попала к нам совсем неотесанной девчонкой». «Это я отлично помню», — сказал я. «Но неотесанные предметы не должны же вечно оставаться в первозданном состоянии. Мне кажется, можно было бы хоть немного научить ее готовить». «Знаешь, я с тобой не согласна», — сказала Гризельда. «Ведь мы платим прислуге сущие гроши. Стоит нам ее немного подучить, она тут же от нас уйдет. Само собой. К тем, кто может себе позволить платить побольше. Но пока Мэри не умеет готовить, и пока у нее такие жуткие манеры, можем спать спокойно. Никто ее у нас не переманит». Я понял, что моя жена ведет хозяйство вовсе не абы как. Оказывается, у нее имеется вполне обдуманный метод. Хотя... стоит ли вообще держать прислугу, которая не умеет готовить и чуть ли вам не в лицо швыряет то тарелки, то всякие дерзости? Об этом можно было бы поспорить. Кроме того, продолжала Гризельда, сейчас ей надо прощать любые грубости. И нельзя ждать, чтобы она особенно горевала о смерти полковника Протеру, ведь он засадил за решетку ее молодого человека. «Как? Разве он посадил в тюрьму ее парня?» «Ну да, за браконьерство. Да ты его знаешь, Арчер. Мэри гуляла с ним 2 года». «Этого я не знал. Лен, милый, ты никогда ничего не знаешь». «Вот что странно», — сказал я. «Все твердят, что выстрел донесся из лесу». «А, по-моему, ничего странного», — сказала Гризельда. — Понимаешь, в лесу то и дело стреляют. Поэтому, естественно, когда слышишь выстрел, думаешь, что опять стреляют в лесу. Может быть, он кажется только чуть громче, чем обычно. Конечно, если находишься в соседней комнате, сразу поймешь, что стреляли в доме. Но ведь Мэри была в кухне, там окно выходит на другую сторону. Тебе бы тоже в голову не пришло, что стреляют в доме. Дверь снова отворилась. «Там к вам опять полковник Мельчит», — сказала Мэри. «И с ним этот инспектор. Велели передать, что будут рады, если вы к ним выйдете, а не в кабинете».